Глава 55. К оговоренной дате заказ герцогини был доставлен во дворец. Вместе с небольшим холодильным коробом, на который она легко раскошелилась, с перспективой оставить его потом у себя во дворце. Прагматичная хозяйка быстро уловила преимущество нового приспособления, опять же возможность избежать риска перетравить королевскую семью своим подношением, тоже сыграла огромную роль. До Версаля добирались почти 2 недели, всю дорогу Жозефина, не привыкшая к каким-либо неудобствам, бесконечно капризничала, изводя своего благоверного жалобами и нытьем. Я уже молчу про бедных фрейлин и служанок, тем к концу путешествия вообще уже небо с овчинку казалось. Однако, как только ее нога ступила в коридоры королевского дворца, настроение герцогини, несмотря на усталость, снова взлетело до небес. Предметом особой гордости служил еще и тот факт, что в этот раз семейство де Шамбор не просто пригласили на столь значимое для страны мероприятие, но и выделили гостевые покои в самом дворце. Жозефина страшно важничала и изнывала от нетерпения скорее перед кем-нибудь похвастать этим обстоятельством, а еще лучше, если бы нашелся способ поведать об этом всему миру, но, сами понимаете, вряд ли весь мир интересовали такие подробности. Свой шанс она в полной мере, конечно же, использовала в день коронации Людовика Карла Луи Шарля, сына Людовика XVI и Марии Антуанетты. «Ах, милая герцогиня, вы сегодня обворожительны!» Приклеив на лицо любезнейшую улыбку, наша Жозефина на всех парусах плыла в сторону пышно разодетой Карин де Ларуш. Впрочем, сегодня здесь все были наряжены так, словно решили в раз нацепить на себя все самое лучшее из имевшихся одежд и украшений, при этом не очень-то озадачиваясь вопросами вкуса. Главное, чтобы, как говорится, дорого-богато. Благодарю, дорогая. Карин, пышнотелая шатенка, разодетая в тяжеленный наряд из золоченной парчи, сверкая перстнями всех цветов радуги и длинной нитью драгоценного жемчуга, несколько раз обвивавшей ее шею, едва не поперхнулась, завидев Жозефину, но вынуждена была натянуть ответную улыбку. «Не могу скрыть восторга от твоего бального туалета, особенно от этого прекрасного жемчуга». На этом моменте Карин демонстративно погладила свой значительно превышавший километражом изящную нить на шее нашей герцогини. О боже, они обе были в жемчуге. «Где вы нынче остановились?» Скрипнув зубом, парировала Жозефина и, не дожидаясь ответа, уела собеседницу до конца. «Бедняжка, наверное, это так утомительно в дорогом тяжелом наряде добираться до дворца. А у меня такая очаровательная комната в гостевом крыле. Просто чудо!» Она совершенно точно знала, что собеседнице, давней подруге, по светским мероприятиям, места во дворце не досталось. В подобных пересудах и мелких стычках бежало время, пока ожидали короля и мужчин из Реймского собора, под сводами которого на протяжении более 1000 лет короновались французские монархи. Не буду подробно останавливаться на описании самой процедуры, ибо она слишком длительна и монотонна, чтобы представлять какой-то особый интерес. Торжество официально завершалось только возвращением короля в Париж. Оно считалось первым официальным визитом в город. Глава государства въезжал в столицу через врата у аббатства Сен-Дени. 24-летний король был великолепен. Все разговоры во дворце переключились на него. Это был высокий, красивый молодой мужчина с чуть рыжеватыми, мягко вьющимися волосами и спокойным, уверенным взглядом серых умных глаз. Представляю, каково ему было сохранять лицо во всем этом роскошном и страшно неудобном облачении. Чего стоила одна тяжеленная бордовая мантия с горностаем, расшитая геральдическими лилиями, которую за ним несли 4 человека. о сильной воле и развитом уме одаренного молодого монарха шептались в каждом уголке огромного сверкающего бального зала. Вы знаете, рассказывают, будто сама Мария Тереза признавалась, что он с раннего детства был необыкновенно трудолюбив и обожал выращивать собственноручно алые розы, чтобы дарить их любимой маме. «Зачем вы сами возитесь с колючками? Садовник сделает все за вас», — спрашивали его. «Только тернистые пути ведут к славе, а эти цветы для мамы. Я хочу заслужить ее поцелуй, и это в 4 года». А еще, представляете, наш принц научился читать в неполных 5 лет, а к 7 годам уже мог вести разговор на итальянском и латыни и знал наизусть басни любимого Ла Фонтена. Он всегда имел добрую чувствительную душу, и известно, как после посещения детских приютов вместе с патронирующей их Марией Антуанеттой лично собирал деньги для этих несчастных детей. Францию ждет великое будущее. Шш! Начинается церемония вручения подарков. Чего только не преподносили новоиспеченному монарху. Помимо драгоценных украшений, породистых жеребцов, наборов специй, тканей и диковинных животных, в этом длинном перечне нашлось место неожиданным и экзотичным, а то и вовсе довольно странным дарам. Комплект молотков для пола, вырезанных из красного дерева, несколько бочонков меда, страусиное яйцо и расшитую жемчугом и каменьями наволочку. Я невольно вспомнила сказку «Принцесса на горошине» и заранее пожалела бедолагу, которого усадят на такую подушку. Так что наша Жозефина со своим ларцом выглядела вполне гармонично и почти естественно. Все эти подробности я узнала из подробного благодарственного письма, которое Жозефина прислала нам с Ивет по возвращении домой. Надин тоже приложила свою весточку, описав дорожные приключения и мытарство бедных фрейлин и горничных. В результате, спустя 3 недели после торжества, я получила приглашение во дворец от главного стольника Франции. Письмо прислали вместе с каретой, в которой мне предполагалось в срочном порядке отбыть ко дворцу. Тетушка была в полной панике. «Дорогая моя мадам Ивет, вы же не бросите меня?» — взмолилась я, заражаясь ее переживаниями. «А и было, отчего волноваться? Это же Версаль. Что может сравниться? Сам распорядитель стола Его Величества ожидал встречи со мной. До сих пор мне ни разу даже во сне не приходилось сталкиваться с единицами такой величины». «Конечно, не брошу. Подумать только, какая ирония судьбы. Теперь не тебе, а мне придется исполнять роль твоей компаньонки». Она нервно рассмеялась и уверенно добавила: «Таис, дорогая, мы решительно, то есть совершенно не готовы к такой значительной аудиенции». «Но у меня есть то чудесное платье», — робко начала я и осеклась под возмущенно удивленным взглядом баронессы. «Таис, это королевский дворец. Ты просто не представляешь, какие там строгие правила», — сообщила она. «Но я, кажется, знаю, кто нас спасет. В общем, выручить нас, организовав экстренный шопинг по лучшим тряпочным салонам столицы и позволив таким образом соблюсти таки необходимый дресс-код, по мнению Ивет, могла ее старинная подруга, проживающая непосредственно в Париже». «Меня прям совесть мучает. Вы так не любите поездки и шумное общество. Зато я повидаюсь с подругой и своими глазами увижу столицу. Вот удивится Генриетта. Надеюсь, у нас будет достаточно времени, чтобы сделать покупки. Представляю, какие там ценники. Ох, ведете вы меня с полем в полное разорение. Ну да ладно, в конце концов, когда бы я еще попала в королевский дворец? Говорят, он сказочно красив». Возбужденно тараторя, улыбнулась она и прагматично добавила: «Хорошо, хоть транспорт и проживание обеспечивает королевская казна. Надо же! Да ты становишься важной персоной!» «О, боже, тетушка, не догоняйте эмоции! И так, как подумаю, Если все получится как надо, мы сможем использовать клеймо «Поставщики двора Его Величества». Я никак не могла унять охвативший меня внутренний мандраж. Это же совсем другой уровень и перспективы. «Да отвлекись ты уже от своей колбасы», — расхохоталась она. «Нас ждет Париж». «Да, но сперва двухнедельная дорога», — рассмеявшись вслед за ней, немного охладила я воодушевленный пыл женщины. Но вот взяла и порушила все настроение. Шутливо надулась она. «Я не хотела. Просто завтра с раннего утра в дорогу, а у нас по части сборов еще конь не валялся. Ты совершенно права, детка. Так, где мой большой сундук?» Снова загораясь грядущей встречей с Версалем, баронесса, потирая руки, пошла в свою комнату. «Прошу прощения у моих дорогих читателей за то, что так вольно и кардинально переписала историю Франции в этом эпизоде. На самом деле, указанные королевские особы имели место править несколько позднее, и их судьбы сложились самым печальным образом. И раз уж у меня есть такая возможность, я сознательно исказила в своей версии истинную историю и оставила за этой удивительной, совершенно необыкновенной личностью шанс стать величайшим правителем Франции, избежать революции и гибели семьи. Факты о юном короле, обсуждаемые придворными на балу, чистая правда. Историческая справка. Людовик Карл. Луи Шарль. Дофин Франции. 27 марта 1785 года. Версаль. 8 июня 1795 года. Париж. Малолетний наследник французского престола. 1789-1792 годы. После казни Людовика XVI в январе 1793 года признан французскими монархистами, а также практически всеми европейскими державами и США, как король Франции Людовик XVII. Под этим именем он и вошел в историю, хотя фактически никогда не правил. 10 августа 1792 года монархия во Франции была свергнута, и все королевское семейство, ставшее по имени их предка Гуго Капета, просто гражданами Капетами, было заточено в Тампле. Не решившись умертвить опасного им ребенка физически, якобинцы, возглавлявшие в то время революционное правительство, пожелали воспитать его истинным санкюлотом и использовать в своих целях. Ребенка подвергали регулярным избиениям, лишали пищи и сна, насильно поили алкоголем. Есть и другие свидетельства об издевательствах над 8-летним мальчиком, вплоть до подозрения в сексуальном насилии. «Мы приводили проституток в Тампль, чтобы развратить волчонка», — проговорился Симон английскому агенту. 16 октября 1793 года Мария Антуанетта, вдова Капет, была казнена. Сразу после разлучения с матерью национальный конвент поручил революционное воспитание дофина бездетному 57-летнему сапожнику Антуану Симону. 1736-1794 годы, и его жене, которые поселились в Тампле. Их задачей было заставить Людовика отречься от памяти родителей и принять революционные идеалы, а также приучить к физическому труду. К ребенку до 8 лет, воспитывавшемуся как королевский сын, стали относиться как к обычному сыну ремесленника. Симон и его жена нередко били мальчика за разные провинности. Малышу угрожали смертью на гильотине, доводя его до обмороков на нервной почве. Но в скором времени приемные родители были вынуждены покинуть его, и Людовик XVII жил в Тампле под надзором стражи, которая только кормила его, о его лечении, умственном развитии, общении, даже о физической чистоплотности не заботился никто. Это был необыкновенно добрый, не по годам развитый и очень мужественный ребенок. Меня восхитила его стойкость. Вот что пишет об этом Мария Тереза, сестра. Это было неслыханным варварством, Оставить бедного 8-летнего ребенка в полном одиночестве, под замком, в комнате с решетками на окнах, без всякой возможности даже позвать на помощь. Кроме кое-как работающего звонка, никогда им не используемого, потому что брат предпочитал обходиться без самого необходимого, чем просить своих палачей. Он лежал в постели, в которой белье не менялось в течение полугода, вши покрыли его всего. Нечистоты оставались в комнате, окно было забито наглухо, и в комнате было невозможно оставаться из-за отвратительного запаха. Часто ему не давали света, бедняжка буквально умирал от страха в темноте, но никогда ни о чем не просил. Умер король без завтрашнего дня в возрасте 10 лет и 2 месяцев от туберкулеза. Сохранилось интересное замечание доктора Николя Жанруа. «За 40 лет практики я никогда не видел у ребенка этих лет столь развитого мозга. Думаю, что из мальчика вырос бы человек выдающихся умственных качеств».